Лия. Все оказалось проще некуда. Учителя расходятся по домам, девочки по комнатам. Женское общежитие располагалось в четырехэтажном здании. Пожалуй, здесь можно было бы разместить в два, а то и в три раза больше народу. Но Анна Александровна объяснила, что расширение предполагалось, но было запрещено очередной комиссией. Вот и остались лишние площади. Правда, на мой взгляд, распорядились ими вполне разумно. На первом и втором этажах разместились кухня, столовая, прачечная со стиральными машинками, специальная комната для сушки белья, огромный актовый зал, где отмечались всякие праздники, типа дней рождения, 8 марта и так далее, и зал со спортивными тренажерами. На третьем и четвертом – жилые блоки, каждый рассчитан на 4 девочек. В блоке 2 комнаты, плюс санузел. Очень даже ничего комнаты, с ремонтом и хорошей мебелью. Если бы еще половина окон не выходила на глухой цементный забор, вообще был бы полный порядок. Хотя третий и четвертый этаж были как раз над забором, и вид из окон открывался неплохой. Серые улицы, круглые белые фонари, машины, снующие туда-сюда, светящиеся изнутри витрины. Короче, стандартный техногенный пейзаж. Что касается дежурства, мне вменялось оказывать посильную помощь Анне Александровне, но она прекрасно справлялась сама. Я же бесцельно бродила по корпусу, пытаясь сообразить, что из увиденного мною могло бы представить интерес для Локи. Наверное, ничего. Вечер проходил вполне мирно, если не считать того, что мы снова поссорились с Машей. Я спросила ее, как проходит выполнение задания, а она послала меня на 3 неприличные буквы. Слово за слово, и я весьма обогатила свой запас ненормативной лексики. С девочкой явно творится что-то не то. Завтра обязательно нужно сказать об этом Светлане, если она тут за психолога. Пускай и разбирается. А я на эту малявку собственные нервы тратить не собираюсь. Стрелка на часах подползла к 9. Отбой. Мы с Анной Александровной обошли поочередно все комнаты и выключили свет. После отбоя Анна Александровна завалилась спать на крошечный топчан, стоявший в каморке, а я все бродила по зданию. Спать не хотелось, да и негде, топчан один, а дремать, сидя на неудобном стуле, я не приучена. Сходила в актовый зал, там было пусто, гулко, темно и страшно. В спортзал заглянула, но крутить педали велотренажера среди ночи как-то глупо. И вообще, я устала. Надо растолкать Анну Александровну. Она человек бывалый, может, подскажет, где тут подремать можно. Подремать не получилось. Разбудить напарницу тоже. У дверей в каморку меня уже ждали. Галя. С распущенными жидкими волосиками, в ночной рубашке до пят, девочка казалась еще более мелкой и хрупкой, чем на самом деле. Она явно боялась темноты, жалась к двери, но все никак не решалась ее открыть. «Галя, что случилось?» После отбоя девочкам категорически запрещалось выходить из своих комнат. Раз она здесь, значит, произошло что-то действительно серьезное. Вместо ответа девочка приложила пальчик к губам и, схватив меня за руку, потянула за собой. «Галя!» Она отчаянно замотала головой, потом указала на дверь. «Понятно. Хочет мне что-то сказать, но боится, что Анна Александровна может проснуться». И я покорно последовала за Галиной. В полной тишине мы поднялись на 2-й этаж, потом на 3-й. Девочка довела меня до дверей своей комнаты. «Теперь можешь сказать, что случилось?» «Маша убежала». Галя смотрела на меня испуганно и вместе с тем с робкой надеждой. Я вздохнула. Ни метра жизни без приключений. Первая же ночь, первое дежурство и сразу ЧП. А я совершенно не представляю, что делать в подобном случае. Тревогу поднимать. Как? Ладно, придется растолкать Анну Александровну. Она точно все знает. Не надо, пожалуйста. Галя вцепилась в мою руку и не отпускала. Они накажут ее. Плохо. Очень плохо. И я накажу. Вы не так. Вы по-другому. Они плохо. Я с трудом понимала, что Галя пыталась мне сказать. Ясно было одно. Она не хочет, чтобы я обращалась за помощью к Анне Александровне, так как та обязательно строго накажет беглянку. Получается, что маленькую, пухленькую, похожую на большой бело-розовый торт Анну Александровну, дети боятся гораздо больше, чем меня. Ерунда какая-то. Ладно, куда идти? Наверх, на крышу. Вы ведь приведете Машу обратно? Обязательно. Галя кивнула, и тенью исчезла в комнате, а я пошла на крышу. Тишина. Какая мрачная вокруг тишина. И темно. Лампы только над лестницей. И очень слабые. Три шага в сторону, и ничего не видно. Четвертый этаж показался мне еще более тихим, чем первые три. Теперь нужно найти выход на крышу. Это в самом конце крыла. Точно. Железная лестница упиралась прямо в потолок. А в потолке зияла дыра, откуда тянуло прохладой. Люк был открыт. В туфлях на каблуках карабкаться неудобно, и я оставила обувь в коридоре. Под моим весом лесенка недовольно заскрежетала и чуть-чуть осела. Я даже немного испугалась, что сейчас она возьмет и обвалится. Но все обошлось, я не сорвалась. Выползла на крышу. Вообще-то я боюсь высоты, балконов, открытых окон и уж тем более крыш. А тут ничего. Выползла и поднялась на ноги. Красиво. Небо темное-темное. И звезды, как осколки разбитого зеркала. Внизу слабо светятся фонари, и крошечные машины запоздало спешат куда-то. Наверное, если подойти к самому краю, вид будет еще лучше. И тут я заметила ее. Маша стояла на краю, спиной ко мне, но я отчетливо понимала, она видит. Видит и все, что творится внизу, и меня. Девочка раскачивалась из стороны в сторону, как огромная кукла-неваляшка, такая круглая и яркая. Как ее не положишь, она обязательно поднимется с веселым звоном. У меня в детстве была такая кукла. «Не подходите!» Маша обернулась. Слабый ветерок растрепал ее темные волосы, ноги босые, а из одежды на ней одна ночная рубашка, такая же, как у Гали, длинная, почти до пят. Фланелевая, белого цвета с веселенькими разноцветными шариками, а понизу нашита тоненькая полосочка кружева. Маша плакала. Смотрела на меня, не моргая, а крупные слезы сами катились из ее глаз. Я решительно шагнула вперед. «Стойте!» – закричала Маша и тоже шагнула. Теперь она оказалась не просто на самом краю. Она стояла так, что пальцы ее ног нависали над бездной. Кто сказал, что бездна – это огромный колодец, дыра в никуда? Бездна – это расстояние, отделяющее жизнь от смерти. У Маши ее бездна равнялась высоте 4 этажей. «Не надо. Пожалуйста, Машенька». Я не знала, что говорить. Что вообще можно сказать человеку, который решил расстаться с жизнью? «Мне страшно», – пожаловалась Маша, размазывая слезы по лицу. «Мне так страшно. Я с тобой». Девочка кивнула и от этого легкого движения зашаталась. Крохотная былинка на пути яростной бури. «Простите меня, пожалуйста». Она подняла руки и шагнула вперед. Словно белая птица, которая пытается словить порыв ветра, взмахнуть крыльями и взлететь высоко-высоко в небо. «Стой!» Слишком поздно. Оглушающе хлопнули рукава крылья, цепляясь за коварную черноту. Глухой удар. Спустя мгновение мир оживает. Я снова становлюсь сама собой и слышу крики, голоса внизу, испуганные, взволнованные, любопытные. Кто-то требовал вызвать скорую, кто-то милицию, кто-то громко плакал, а кто-то появился на крыше и увел меня. Честное слово, даже теперь я не могу вспомнить, кто это был. Дальше следует смена кадров, монтаж. Сцена на крыше закончена, и действие перемещается в кабинет. Здесь нас трое. Я, Игнат Владимирович и Светлана. Я сижу в кресле. Светлана внимательно наблюдает за каждым моим движением, словно опасается, что я могу поступить как Маша, взмахнуть рукавами и улететь. Но я сижу и рассматриваю собственные руки. 10 пальцев, мизинцы чуть кривоватые, а на левом большом имеется белый шрам. Порезалась и разбитую банку. Как же давно это было. «Лия Захаровна». Игнат Владимирович расхаживает взад-вперед по комнате, как оголодавший хищник в ожидании добычи. Вот сейчас он повернет ко мне свою усатую морду и вцепится в горло. «Как вы оказались на крыше?» Человек-хищник жаждал услышать мой ответ. «Нужно сказать что-нибудь. Хищники не любят ждать». Мне Галина сказала, что Маша... Слова, выбираясь наружу, царапали горло острыми коготками. В общем, она собиралась сбежать. «В ночной рубашке?» Светлана пользовалась голосом, как хлыстом. Вот он мягкий, ленивый и совсем не страшный, но раз и жестокий тон хлещет вас по ушам. «Я не знаю, я просто шла за ней». «А как вы объясните это?» Игнат Владимирович почти силой всунул мне в руки какую-то бумажку, сложенный пополам тетрадный лист в крупную клеточку. Такие тетрадки покупают для первоклассников или для тех, кто еще плохо умеет писать. У Маши была похожая, с уже проведенными полями и клеточками, вырисованными бледно-голубыми чернилами. Я тупо смотрела на неаккуратно оборванный край и загнутый внутрь уголок. «Вы читайте, читайте», – подсказал директор. Он даже ходить перестал. Стоя, ему было удобнее следить за мной, а вдруг добыча ускользнет. Моя рука сама развернула бумажку. Внутри едким темно-синим ученическим стержнем было старательно выведено. Во всем виновата Лия Захаровна. Вот так. Почерк Машин. Крупные неуверенные буквы. Во всем написано слитно. «Л» похоже на кособокий шалаш, а «З» повернуто не в ту сторону. Но и так ясно. Во всем виновата Лия Захаровна. То есть я. Неправда. Я ничего не сделала. «Сделала», — сказали глаза Игната Владимировича. И Светлана кивнула. Она хорошо умела читать по лицам. «Я не знаю». «Слабое оправдание. Мы многого не знаем об этом мире, но это не дает нам права отрицать». «Не знаете?» Как-то смешливо хмыкнул директор. «Довольно. Словно он радовался, что я ничего не знаю. Его поведение совершенно не соответствовало моменту. Я не знаю. Я ничего ей не сделала. Клянусь». «Не клянитесь. Это грех. Вы ведь поссорились накануне, не так ли?» «Да». «Вы наказали девочку?» «Да». «Наказание было слишком строгим или незаслуженным?» «Не знаю, нет. Я не причинила ей вреда». «Вред – понятие относительное. Вот что, Лия Захаровна». Игнат Владимирович вздохнул. «Вы ведь понимаете, что будет следствие?» Я сглотнула. О следствии я совершенно не подумала. «Конечно, по факту самоубийства должно быть следствие. Как же иначе?» «Это записка-улика. Улику, которую мы должны передать в руки соответствующих органов. Мне неприятно говорить вам, но последствия, боюсь, они могут быть очень неприятными». Теперь он смотрел мне прямо в глаза, а голос его журчал, словно ручеек. Этакий навязчивый глубокий ручеек. Поддайся течению, и совершенно незаметно для себя рухнешь в яму, скрытую под звенящей водой. К сожалению, в нашем законодательстве еще существует такая статья «Доведение до самоубийства». Это уже Светлана. Ассистентка. У любого фокусника имеется ассистентка. «Это в лучшем случае. В худшем». Она замолчала, выдерживая паузу. «Кроме вас и девочки, на крыше никого не было. Но многие видели, как накануне вы поссорились. С криками и истерикой. Потом вы остались на ночь, пошли с ней на крышу, и Мария упала. Согласитесь, со стороны все это выглядит как-то подозрительно. Но я же...» «Мы вам верим», – ласково произнес Игнат Владимирович. «И ни в чем вас не виним. Поверьте, я очень хорошо понимаю, насколько сложно работать с нашими детьми». Теперь он улыбался ласково, как отец, утешающий неразумное чадо. «Совершенно верно», – поддержал инициативу начальства Светлана. «Трудный возраст, трудный контингент. Лия Захаровна, дорогая, мы вас ни в чем не виним, совершенно. Мы живем здесь одним коллективом, одной семьей, один за всех и все за одного. Это про нас. Правда ведь?» «Правда», – вздохнул Игнат Владимирович. «Абсолютная правда. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы данный инцидент не вышел за пределы кабинета». «Но как же...» «Машенька умерла», – с нажимом проговорила Светлана. «Ей уже ничем не поможешь. К тому же самоубийство – ее собственный выбор. Бедная девочка. Они в этом возрасте такие импульсивные. Но ведь Лия жива, и неприятности ей ни к чему. Нам тоже». Я следила за разговором, переводя взгляд с директора на его заместительницу. Спектакль в двух лицах для одного зрителя. Акт первый. Запугать, разъяснить последствия. Что мне грозит? Тюрьма? Акт второй. Надежда на спасение. Светлана уговаривает Игната Владимировича замять дело. Тот сопротивляется. В конце концов, она его уговорит. В этом я совершенно не сомневалась. А как же еще? Они просто цепляют меня на крючок. Локи, во что ты меня втянул? И Маша. Почему она решилась на такое? Ведь не из-за наказания же. Это записка, синий фломастер и крупная клетка. Не понимаю. Зачем? Разве нельзя было как-то иначе? Или во всем виноваты режиссеры этого спектакля? Я должна выяснить. Теперь мне не остается ничего другого, кроме как дойти до конца, и надеяться мне не на кого. Только я и Локи. Локи и я. Глупо все это. И в милицию идти поздно. Кто поверит учительнице, которая довела ребенка до самоубийства? Хорошо, я согласен. Надо же, они договорились. Уже. Сейчас мне что-то предложат. Что-то, от чего я не смогу отказаться. Простой выбор. Или-или. Или милиция, долгое разбирательство, дурная слава на весь город, суд, а потом... Если Светлана не врет, тогда тюрьма. Или... Что стоит за вторым «или» я не знала. Локи утверждал, что от меня не потребуют ничего сверхъестественного. Какую-нибудь ерунду. Им важно не что ты делаешь, а твое принципиальное согласие. Ведь первый шаг всегда самый сложный. А вот только... Игнат Владимирович выжидающе посмотрел на меня. «У меня к вам одна небольшая просьба, Лия Захаровна. Даю слово, она совершенно вас не обременит. Скорее пойдет вам на пользу. Вы ведь, несмотря на все наши заверения, чувствуете за собой вину, так?» Я кивнула. Я ведь действительно была виновата. Виновата в том, что пришла сюда слишком поздно. Виновата, что не сумела подобрать нужных слов. Виновата, что жива, в конце концов. Кругом виновата. «Вы ведь неверующая?» «Нет». «Плохо. Человек, не верящий в Бога, одинок в этом мире, и в случае беды ему не к кому обратиться. Не считайте это упреком. Как Светлана упоминала, мы все здесь живем одной семьей, поэтому я хотел бы помочь вам. Помочь вашей душе. Моя просьба такова. В субботу, завтра, состоится моление в нашей церкви. Да, не удивляйтесь, у нас здесь имеется собственная церковь. Она освящена по всем правилам. И священник свой. Американец. Но он хорошо говорит по-русски. Прихожане – наш коллектив. Завтра в 5 ждем и вас. Придете? Обязательно. Вот теперь я окончательно запуталась. Меня не просили подписывать никаких бумаг. Не просили отвезти какой-нибудь подозрительный пакет подозрительным людям. Не требовали денег. Сущая ерунда. Прийти на службу, помолиться во спасение души. Собственной души, между прочим. Или самое главное еще впереди. «Вот и хорошо», – Игнат Владимирович погладил меня по голове. «А теперь отправляйтесь домой. Я вызову такси». «А дети?» «Ими займется Светлана. Вам нужно отдохнуть и набраться сил. Вы сами на себя не похожи». Он не только вызвал такси, но и проводил меня до самых ворот. И, дождавшись, пока хмурый молчаливый охранник вернет мои вещи, усадил меня в машину. «Мы вас ждем», — напомнил Игнат Владимирович. «До свидания», — ответила я. Таксист всю дорогу болтал, а я думала о Маше и о том, что я не успела. Я должна была успеть, должна была ей помочь, а вместо этого просто стояла и смотрела, как она падает. «Не падает», — поправила я себя. «Прыгает. Она сама. Вниз, с крыши, и...» «Приехали!» Таксист улыбнулся, продемонстрировав золотой зуб. Я выползла из машины. Такое чувство, будто мое тело – это не кости и мышцы, а мокрая вата, которую невозможно заставить двигаться. Но я все-таки двигалась. Домой. Почему-то казалось, что стоит перешагнуть порог квартиры, и все образуется. Я перешагнула, и ничего не образовалось. Только телефон на тумбочке заходился в истеричном звоне.